Глава 8. Профессиональная работа. «Вы сделаете мне большое одолжение, мистер Лак, если не будете называть меня номером 705. Сэр Персиваль оказал моему отцу честь, забыв о грешках, совершенных мной 25 лет назад». Мистер Бранч, небольшого роста, важный господин в черном пиджаке и черном галстуке, остановился и чуть ли не с мольбой уставился на своего старого друга. «Какого черта вспоминать об этом?» — спросил он, забыв об изысканных манерах. Мистер Лак тоже в черном презрительно фыркнул. «Как хочешь, но ты неплохо справился, значит, не все еще забыл». Он кивнул на кучу акварелей и карандашных рисунков, лежащих на бюро в одной из спален, в которой никто не жил. Мистер Бранч беспокойно оглянулся. «Пока они в доме, мне не уснуть. Но в мои обязанности не входит паковать и распаковывать вещи. Домоправительница мгновенно что-нибудь заподозрит. И только дай повод». «Не заподозрит. Сколько раз тебе говорить?» Лак уже начинал злиться. «Мистер Гирт и мой хозяин сказали, что возьмут ответственность на себя. Что-то ты стал нежным, живя здесь, на барских харчах». Мистер Бранч поглядел на великана Лага. «Твой мистер Кэмпион? Я не удивлюсь, если у него совсем другая фамилия, а зовут его Рудольф». «С чего ты взял?» – изумился мистер Лак. «Доверенный слуга в большом доме должен обладать чутьем. Фамильное сходство, манеры, привычки». «Здорово!» – потрясенно прошептал Лак. «Как же ты понял?» «Около часа назад я пошел в спальню мистера Кэмпиона, чтобы посмотреть, как горничные справились со своей работой, и совершенно случайно взглянул на его пижаму. Красная полоска, шелк от Дотса. Мне это сказало немного. А потом я обратил внимание на костюм на вешалке с именем внутри. Ужасно глупо. Только женщина могла такое придумать. Но я знаю единственную женщину, которая была в силах заставить Дотса это сделать. Потом подобное входит в привычку. Это не жена, это мать. Я стал думать и вспомнил, у кого еще видел такое же. Здесь гостил один аристократ, и поговаривали, что у него был младший брат». Лак изумился. «Бранч, за кого ты меня принимаешь? За доктора Уотсона?» Сообразив, что Бранч не понял его, он рассмеялся. «Ты умен, вот только образование тебе не достает. Ну и какой смысл в твоих изысканиях? Зачем они тебе? Для шантажа?» Бранч возмутился. «Когда моя хозяйка еще была жива, и мы устраивали приемы, приходилось присматривать за гостями. Знаешь, я был ей очень полезен. Она на меня полагалась. Как только кто-нибудь приезжал, она за завтраком бывала, смотрела на меня и слегка поднимала брови. А я, если был уверен, что гости приличные, незаметно кивал ей». «Неужели?» Лак был потрясен при открывшейся ему жизнью высшего света. «А если не был уверен?» «Тогда не кивал», приняв величественный вид, ответил Бранч. Лак присвистнул. «Складка на потрепанных брюках?» «Нет-нет, ты не понял», — возмутился Бранч. «Последние 14 лет сюда приезжал только один человек, которому вышивала сама герцогиня. Благослови ее Бог. Я всем могу это сказать. Она научилась такой вышивке во Франции в 50-х годах. Клянусь, чем хочешь». Он покачал головой. «Разве это не чутье?» «Я сам не могу объяснить». «Ладно. Уж коли ты такой умный, что ты думаешь о тех, которые уехали?» Лак решил обратить способности своего приятеля на пользу дела. «Ты ничего не заметил?» На лице Бранча появилось брезгливое выражение. «Дармоеды! Все они дармоеды! Одежка, купленная по случаю, чтобы произвести впечатление на слуг. Все ношенное, переношенное, уж поверь мне». Лагу, уязвленному очевидным талантом Бранча, не терпелось посадить его в лужу. «Ну ладно, вот тебе твои часы», — сказал он и отдал Бранчу большую золотую луковицу, после чего подхватил рисунки и покинул комнату. Пройдя несколько шагов по коридору, он постучал в дверь слева и, услыхав голос Пенни, открыл дверь. Перед ним была уютная гостиная, искусно отделанная алым золотом, в стиле поздних Георгов. Кэмпион и дочь владельца дома стояли возле окна, скрытые от посторонних взглядов тяжелой шторой. Молодой человек повернул голову и вопросительно посмотрел на Лага. «Я принес картины, сэр», — немного растерявшись, произнес Лаг, на которого странным образом действовали величие старого особняка и красота Пенелопы. «Вы были правы». «Хорошо, но подожди минутку. Я как раз наблюдаю за нашим молодым хозяином, который вместе с Бранчем рассаживает богему по машинам». «Ага». Лаг на цыпочках приблизился к окну и, тяжело дыша над головой Кэмпиона, тоже стал смотреть, как причудливо одетые люди заполняют видавшие виды два автомобиля. «А вот этого парня я знаю», — сказал друг Лак. «Вон того, с рыжей бородой. Я как раз держу в руках его работы. А других ты не знаешь?» Лак долго молчал, потом виновато потянул носом. «Как будто нет, не видел. Много народу создал Господь». Пенни тронула Кэмпиона за рукав. «Алберт, вы тоже знаете этого человека с рыжей бородой?» Кэмпион подошел к стоявшему посередине столу. «Знаю. Когда-то он служил у меня, поэтому я очень рад, что он меня не видит. До того, как он отрастил бороду и занялся искусством, его звали Артур Герцог. Он подделывал драгоценности и весьма в этом преуспел». Кэмпион усмехнулся. «Когда леди Эрминтрюд дает своему партнеру по танцам украшенные драгоценными камнями часы герцога, чтобы он отогнал от своих дверей жадных кредиторов, старый герцог просыпается под звон отличной копии нашего Артура. Точно так же он скопировал собачий поводок с рубинами леди Мот и ожерелье, которое сэр Джордж подарил Еве на ее совершеннолетие. А Артур один из тех, кто виноват в том, что представляет из себя наше сообщество сегодня». Он взял рисунки у Лага. «Посмотрим, посмотрим, что он тут натворил». Послышалось урчание мотора, и почти тотчас в гостиную вошел Валь. «Уехали!» — со вздохом произнес он. «А это что?» Кэмпион как раз раскладывал на столе рисунки. «А это современное искусство. Когда они обнаружат свою потерю, то поймут, что мы кое-что знаем». Брат и сестра чуть ли не бегом бросились к столу. На всех рисунках была изображена леди Петвик с чашей, причем особое внимание художник явно уделял чаше, а не даме. Кэмпион хмыкнул. «Неплохо. И все детали прорисованы. Удивительно, как ваша тетя не поняла, что ему надо. Посмотрите, чаша слева, чаша справа, чаша сверху. Здесь и размеры есть. Думаю, он и вес ее знает. Отличная работа». «Что-то я не понимаю», — сказал Валь. «Мой дорогой друг, наш Артур очень трудолюбив, несмотря на подмоченную репутацию. Наверное, у него и актерский дар есть, если он так легко провел вашу тетю. Это его чертежи», — проговорил он, показывая на рисунке. «Рабочие чертежи. С ними он мог бы сотворить великолепную копию чаши». «Но если ему по плечу создать копию, которая могла бы обмануть нас, почему бы не отдать ее мусульманскому клиенту?» «Мой дорогой друг, неужели у вас нет никакого уважения к чувствам коллекционера? Артур не будет обманывать знатока». «Значит, они собирались подменить чашу?» — сердито спросила Пенни, у которой щеки полыхали огнем. «И тогда у них было бы достаточно времени, чтобы вывести чашу из страны. Вот свиньи! Настоящие свиньи! Почему вы не звоните на станцию, чтобы его арестовали?» «А зачем? У нас все отлично получилось. Да я и не представляю, какое обвинение мы могли бы ему предъявить. А вот он как раз мог бы обвинить нас в том, что мы украли его рисунки, и это было бы нехорошо. Полицейские покопались бы в прошлом Лага. К тому же Артур мелкая рыбешка, не больше Мэтта Джонсона. Это-то меня и беспокоит», — добавил он с необычным для него волнением. «У нас тут сплошные караси. Вот щуки нет как нет. Нам же нужна не просто щука, а самая большая щука». «Интересно, что увидела перед смертью ваша тетя?» Он собрал рисунки и стал методично рвать их на мелкие кусочки. «Лак, сожги это». Пока они так разговаривали, в комнате заметно потемнело, и с минуты на минуту можно было ждать гонг к ужину. Неожиданно, не соблюдая никаких церемоний, пошел Бранч, на котором лица не было. «Мистер Валь, сэр!» — крикнул он. «Пойдемте со мной! Там кто-то смотрит в окно часовни!» Валь бросился к двери, потом в свободную спальню с другой стороны коридора, за ним все остальные. Из окна дом чаши был как на ладони.